Ты говоришь, что она приехала сюда в июне, и у нее срок 6,5 месяцев. Это значит, что она забеременела в марте. То есть получается, что вы встретились где-то еще, а потом она приехала сюда. Ты разве куда-то ездил? Если бы Томми уехал из города, я бы об этом знала, — подумала Лис. Но с другой стороны, разве она знала о том, что ее сын ходит обедать в ресторан и встречается с беременной юной женщиной? 6,5 месяцев. Это означало, что ребенок появится совсем скоро. Лис содрогнулась при одной мысли об этом. О чем они думали? И почему Томми им ничего не сказал? Но постепенно она начала понимать. Они все отдалились друг от друга после смерти Энни, так что не было ничего удивительного в том, что Томми попал в такую переделку. Ведь ни она, ни Джон совершенно не обращали на мальчика внимания. Томми в конце концов понял, что родители не разберутся в ситуации без его помощи. «Можете не волноваться. Это не мой ребенок. Мэрибет забеременела у себя дома, в Анаве, и ее отец выгнал ее. Она отправилась в монастырь и не смогла там жить. Поэтому в июне она переехала сюда, и я познакомился с ней уже здесь. И все это время ты с ней общался? Почему ты нам не сказал?» «Не знаю», — вздохнул Томми. «Я хотел, потому что я думал, что она действительно вам понравится, но боялся, что ты не одобришь нашей дружбы. Она очень хорошая и очень одинокая. Ей совершенно никто не помогает». «Кроме тебя», — с горечью сказала Лис. Джон выглядел так, словно у него гора свалилась с плеч. «Кстати говоря, Лис начала понимать, что к чему. Ты водил ее к доктору Маклину?» Томми был поражен до глубины души. «С чего ты взяла? Он что, сказал тебе что-нибудь?» «Как он мог? Он же обещал». Но Лис покачала головой. «Ничего он мне не говорил. Просто упомянул о том, какой ты хороший мальчик. И я не могла понять, что это он о тебе вспомнил через 6 лет. А потом одна из учительниц сказала, что видела тебя с красивой молодой особой, которая явно беременна». Она посмотрела на сына, спрашивая себя, собирается ли он жениться на ней по любви или просто из желания помочь. А что она собирается делать с ребенком? Мэрибет еще не знает. Она понимает, что не сможет его вырастить сама, так что, скорее всего, отдаст его на усыновление. Она считает, что для ребенка так будет лучше. Понимаешь, у нее есть одна интересная теория. Он хотел объяснить родителям все как можно лучше, чтобы они полюбили Мэрибет так же, как и он. Что некоторые люди проходят через нашу жизнь очень быстро, как Энни, чтобы дать нам какой-нибудь необычный и ценный дар. И поэтому ей кажется, что этот ребенок должен был появиться, что именно она должна родить его, но воспитывать его она не сможет. Она твердо в этом убеждена. «Это очень тяжелое решение», — тихо сказала Лис с сочувствием. Однако ее очень беспокоило то, что сын явно потерял голову.